Я никогда не исповедовался, и мне никогда не отпускали грехи. Я просто не представляю, чего я хочу и что мне нужно. «Вообще-то грехи отпустить легко», — сказал отец Грук. «Произнести соответствующую формулу, и все согласно догмам будет улажено. Вот только не хочу вас обманывать, но не бывает полного отпущения грехов без покаяния. Можете вы сказать, что каетесь? Прислушайтесь к себе. Каетесь вы или...» «Не знаю», — сказал Сварог. «Самое печальное, что не пойму я толком». «А какие могут быть последствия в этой вашей находке, хорошие или злые?» «Это пока что решительно неизвестно». «Вот в таком случае не парите вы горячку, ваше величество», — сказал монах с грубоватым участием. «Я ведь не пытаюсь вас утешить, я ведь говорю вполне серьезно. Коли уж неизвестно пока, к добру это тайна или к худу, рано выносить окончательные суждения о каких бы то ни было человеческих поступках, верно вам говорю. Значит, вот оно что. Вы вспомнили о тех и решили быть милосердным. Ну что ж, снова мы возвращаемся к дискуссиям о превратностях судьбы. Как знать, если бы они не погибли, мы бы не выжили. Не переживайте, ваше величество, а положитесь-ка вы на Божье милосердие. Оно ведь существует, если даже закоренелые грешники, вроде нас, в последний миг избавились от петли. Ну, не могло ж такое свершиться само по себе, без Божьего попущения. А вот, кстати, как вы-то тут вообще оказались в нашей глуши? Или просто-напросто к себе в Хельстад едете без особой огласки, а? «Да нет, у меня дело именно здесь», — сказал Сварог. «На озере Гиун. Слышали о таком?» «Да кто ж о нем не слышал? Ну да проклятое озеро!» Вновь преисполнившись прежней деловой хватки, Сварог спросил небрежным тоном: «А что, есть какие-то легенды?» «Хо-хо!» — сказал отец Грук, тоже, кажется, довольный, что тема разговора переменилась. «Это же Каталаун, ваше величество! Дебри, чащобы, горы, глухомань, одно слово. В местах вроде этих обо всех маломальски примечательных уголках сложены то веселые, то жуткие легенды, иногда основанные на некой реальности, иногда из пальца высосанные скучающими кумушками и суеверными придурками. Урочища, мельницы, броды, долины, ручьи, старые развалины, перекрестки дорог. Решительно о каждом местечке что-нибудь доплетут. Куда ни плюнь, поверье, что ни возьми, легенда. Нет, конечно, я не отрицаю, иногда и в самом деле и бывает такое, что человек непривычный может тряхнуться запросто, всю жизнь провел в этих краях, насмотрелся. А что там с озером? А вот насчет озера, верно вам говорю, сплошные бабьи сказки. Чтобы там, в незапамятные времена, когда не было еще озера, а была только речушка, стоял на берегу дом, где обитал на хоре там один чернокнижник. Как ему и положено, по ночам при черной свечке чертил пентаграммы, душевредные фолианты мусолил, вызывал, соответственно, духов. Вот и вызвал однажды на свой хребет. Откусил кусок непохавалки. Демон, рассвирепевший вмиг, разметал дом в щебенку, да вдобавок запрудил реку и устроил озеро, чтобы следа не осталось от жилища. Это одни. Другие говорят, что это сам чернокнижник все устроил.

кто-то золотые бляхи себе на уздечек поставил. Но костей там не было, ни человеческих, ни конских. Вокруг столько разнообразнейшего зверья, что от трупа человеческого ли, конского ли, окажись он не закопанным в глуши, очень скоро ни единой косточки не останется. А вот вещички и зверьё ни к чему. Он задумчиво поскреб макушку. Вообще-то, если рассудить, перережь тех приезжих, обыкновенные головорезы. Они уж ни за что не остались в печи, особенно с серебряными эфесами, да полные кошели монет, ну, не знаю. Факт, что кого-то там в стародавние времена прирезали или прикончили иным способом. И они так и остались непогребенными лежать, причем не ограбленными. А озеро это... Все разговоры про него были связаны опять-таки с той историей про разъяренного демона. Будто бы он напоследок решил напакостить с размахом и наложил на озеро проклятие. По всем сказочным правилам, кто воды из озера изопьет, в одночасье помрет смертью лютую. Кто искупается, там концы отдаст, кто рыбу выловленную съест, не заживется. Ну, насчет этого должен вам заявить со всей уверенностью. Это брехня. Отец вдруг осушил чарку, икнул и значительно поднял палец. Брехня первостатейная. Уж мне-то доподлинно известно. Отец мой, надо бы вам знать, жил бедно. И вот от лютой нищеты решил как-то плавить рыбку в проклятом озере. Рыба там немерена. Такие сазаны и желтоперы. Рассуждал мой покойный батюшка, человек вольнодумный и рисковый, предельно прост. Ежели с рыбой все в порядке, с голодухи не помрем. А ежели от нее всем придет безвременная смерть, то все равно... Не сегодня, завтра семейство. И так с голодухи сгибаться. Короче говоря, сходил он туда, забросил вершин, ловил изрядно и для начала отведал сам. Отличная рыбка, жирная, мясо белое, на свет посмотришь, солнышко сквозь нее просвечивает. Вот, жил он так возле озера 3 дня. Каждый день хлебал ушицу, наворачивала жареную на рожне рыбку, и не то ж не помер, а наоборот. Стал он замечать, что ряжка у него наливается, и никакого вам проклятия, и никакой безвременной смерти. И, наконец, никакие призраки, загубленных ночью из озера, не являются, их себе в гости не тащат. Осмелел он тогда... Наловил целый мешок и припер домой. Я эту рыбку до сих пор помню. Она кормилец нас на ноги подняла. А было это 25 лет тому. Ну да, мне 10 лет стукнуло. И потребил я этой якобы проклятой рыбки не сосчитать. И до сих пор потребляю при случае. Он гулко пошлепал себя ладонью по объемистому чреву, не особенно и пострадавшему в размерах за время заточения. Глядя на моего родителя, и другие припертые голодухой стали тянуть рыбку почем зря, кто вершими, кто неводом, кто на уду. Иные, правда, до сих пор опасаются, но многие туда ходят регулярно. Ах, как хорош желтопер, ежели завялить его умеючи. Ежели позволите, Ваше Величество, если у вас там не какое-то уж очень особенно секретное дело, я к вам с удовольствием напрошусь в провожатые. Наловлю желтопера на зеленую муху, и получится такой деликатес, какого вы в ваших дворцах отродясь не едали. Особенно, ежели вяленым желтопером заедать выдержанный нельк из сезаровых погребов, и никто не видел там никаких призраков.

от вина и не то видит. Может, почудилось. Вот только он малопьющий и к видениям прежде был не склонен. В конце концов, могли они просто так из моря заплыть. Кто их поймет, безмозглых? Ох, спохватился я, неблагодарное создание, разрешить выпить за ваше здоровье, государь. Будьте так благоугодны, — сказал Сварог, наполняя свою чарку. Ваше здоровье, отец Грук.